Солнечный свет замелькал сперва неясно, будто в конце туннеля. Надо было выдержать, продержаться последние минуты, и он с утроенным напором рванул вперед, только вперед. «Ну, осталось совсем немного, крепись», — поддержал Радомысл, и пропал, отступил, оставив его одного. Но теперь он и сам мог прорваться, теперь он верил в себя, в свои силы, в свою звезду. Когда последний из стоявших на его пути рухнул, коротко взмахнув боевым топором, повалился под ноги, Сергей остановился, отбросил меч. Теперь он не был ему нужен. Он даже не стал оборачиваться назад, зная, что там нет никого, ни врагов, ни друзей, ни черной человеческой стены, ни его товарищей воев. Он снова стоял посреди огромного луга, залитого солнцем. И снова, но теперь почти рядом, метрах в двадцати, стояла она, стояла и смотрела ему прямо в лицо. Он зажмурился, сжал руками виски, в ушах еще стоял звон железа и предсмертный храп, гремели еще боевые кличи, эхом отдавался тяжелый топот, но все это было позади. Когда он открыл глаза, никакого поля, зелени, солнца не было. Перед ним простиралась снежная равнина, дуло. Взметая белую пыль поземка, виднелся вдалеке лес. Но Люба все так же стояла. В 20 метрах от него, посреди бескрайнего снежного поля, она была одета в легонькое ситцевое платье. Ветер играл податливой материи. «Как же ей не холодно!» — подумал Сергей. И снова сделал шаг вперед, затем второй. Он увидел, что она не ежится, не дрожит, не прячется от ветра. Лицо ее румяно и спокойно. «Ну, конечно же!» Это ведь сон, — вспомнилось ему на мгновение, — во сне всякое бывает. Но он тут же забыл об этой мысли. Сам он холода также не чувствовал, тело было разгоряченным, сердце билось чаще обычного, словно подталкивая вперед, но Сергей не давал себя обмануть, не ускорял шага. Неожиданно перед глазами его взвился белым столбом снежный буран и тут же растаял, рассыпался, будто и не было его, но на том месте осталось стоять. Фигура человека, смутно напоминавшая кого-то. Сергей подошел ближе, вгляделся. Между ним и Любой стоял Николай. «Ты не хочешь меня пустить к ней?» — спросил Сергей. «Зачем ты появился здесь?» Николай усмехнулся, но тут же подавил усмешку и побелел лицом. Чувствовалось, что он превозмогает себя. «Нет, я не стою между вами». «И ты это знаешь», — ответил он, — «иди к ней». «Ну что же ты? Иди!» Он протянул руку в сторону Любы, отступил на несколько шагов и растворился в снежной белизне так же неожиданно, как и появился. «Не держи на меня зла! Я никогда не желал тебе плохого!» — крикнул Сергей туда, где только что был Николай. «Прощай!» Но его никто не услышал. Он сделал еще несколько шагов. Теперь все было наоборот. Каждый шаг, каждое движение стремительно приближало его к Любе. Через несколько мгновений он стоял перед ней, вглядываясь в бездонные глаза. «Вот мы и рядом», — проговорил он, еле шевеля губами. Она улыбнулась ему в ответ еле уловимой улыбкой. Глаза ожили, наполнились блеском, она не открыла рта, даже не разжала губ, но Сергей отчетливо услышал ее слова. «Глупый, я всегда была рядом с тобой». «Как же так?» — подумал Сергей. «Всегда рядом? И эти 4 месяца тоже?» Он уже не стоял посреди заснеженного поля, он лежал на верхней полке мчащегося поезда. Лежал, закинув руки за голову, слегка покачиваясь в такт движению, поддаваясь гипнотически мерному постукиванию колес, будто и не спал. В купе было по-прежнему темно, Сергей потерял счет времени, сколько оставалось до рассвета, он не знал, но это было неважно. Он чувствовал, что теперь не заснет, до самого утра, что будет вот так лежать, прислушиваясь к перестуку внизу и к биениям сердца в груди. Почти сразу же возникло непреодолимое желание взять лист бумаги, ручку и написать письмо ей, но ничего под руками не было, да и какое письмо в такой темнотище, и Сергей принялся сочинять его мысленно, переложить на бумагу и отправить, всегда успеется. Письмо получалось длинным и путанным, чего в нем только не было, и признания, и раскаяние, и прощение, и обещание, и воспоминания, и грезы о будущем. Все мешалось одно с другим, наслаивалось, переплеталось, свивалось в клубок и снова распрямлялось. Ни конца, ни края этому мысленному посланию не было, а Сергей все сочинял и сочинял его, будто рука уже водила пером по бумаге. И все длиннющие предложения и многосложные обороты, переплетенные меж собой, будто звенья одной бесконечной цепи, сплавлялись в единое и бесхитростное, совсем простенькое и уже звучавшее после первых слов, но, пожалуй, наиболее важное во всем этом письме признание: «Ты у меня одна». Вместе с первыми лучами выползающего из-за горизонта солнца он понял: совсем и не надо писать длинного письма, объясняться, раскаиваться и прощать, убеждать и молить. Достаточно будет этих четырех таких коротких, но слитых воедино слов. Конец озвученной книги.